Глава 25. Мэйзи. Что бы ни случилось, но всегда помни, что дядя Пол хороший и никогда никому умышленно не причинит вреда. В моей голове голос из прошлого, характеризующий дядю как ангела-хранителя. Но вот только эта характеристика не стыкуется с происходящим сейчас. Передо мной сидит ангел смерти. Я не могла поверить в увиденное. Что это? Обман зрения и слуха? Тогда как еще объяснить то, что дядя Пол сейчас сидит передо мной и даже не пытается помочь, а до этого взаимодействовал с убийцей моей семьи? Я знаю о том, что он подослал ко мне своего адвоката, чтобы тот поиграл с моим юным сознанием и сердцем, которое еще на тот момент не повидало боли и разочарований. До встречи с Аароном оно было нетронутым, нежным и целым. Этот человек первопроходец, первый, создавший мои страдания. Нет, не Аарон. Он лишь марионетка и второстепенное лицо. Главный зачинщик, родной и близкий для меня человек. Я думала, что это самое жестокое, что сделал против меня дядя, но оказалось, что есть проступки с его стороны намного хуже. И я даже не уверена, что смогу выдержать этот грубый и неожиданный удар со спины. «Дядя, что происходит?» Дрожащим голосом проговорила я. Он смотрел на меня с какой-то жалостью, которая смешана с разочарованием. Словно отец смотрит на своего ребенка, который не оправдал его ожиданий, и теперь между ними грань того, чтобы теплым отношениям навсегда пришел конец. Никто не знал, что жизнь сложится именно вот так, Мэйзи. Поверь, я не хотел всего этого. Дядя Пол опустил глаза, задумавшись, и продолжил свой рассказ. Иногда просыпаешься, смотришь на этот серый потолок, который уже въелся в мозг, вдыхаешь этот сыроватый запах своей камеры, который уже травит твои легкие, ловишь на слух раб своих сокамерников, которые стали тебе родными за многие годы, потому что других родных уже не осталось. Они существуют, но в их сердцах тебя уже нет. Осознаешь, что тебя забыли, словно ты мертв, уже вот как лет 10. Дядя Пол тяжело выдохнул и опустил голову, выходя из воспоминаний, которые не приносят ему удовольствия. Когда день повторяется, когда он один в один, как предыдущий за этой решеткой, вскоре уже перестаешь считать свой срок. Живешь одинаково, тоскливо, будто так и надо. Твой отец обеспечил мне такую жизнь и даже ни разу не навестил. Дядя поднял голову и посмотрел на меня. Я замерла, вслушиваясь в каждое его слово. Это его исповедь, и я обязана выслушать ее перед тем, как начну действовать. Я сжала в кулаках веревки, которую успел развязать Кристиан, боясь их уронить на пол. Я еле сдержала себя, чтобы не посмотреть на Кристиана. Надеюсь, эта исповедь не затянется надолго, и я успею спасти его жизнь. Он часто спасал мою жизнь, однажды даже передумал отнимать ее собственноручно, поэтому я обязана поблагодарить его. Чем ближе подступал день моего освобождения, тем сильнее в моем сердце зарождалось чувство ненависти к брату и чувство несправедливости ко всему миру. Его принципы загубили не только мою жизнь, но и его, подтолкнув к смерти. Я сжала челюсти и сглотнула. Дядя Пол сосредоточил на мне свой пристальный взгляд. «В этом ты похожа на него. Ты бы могла изменить свою жизнь и не лезть в это пекло, но так же, как и отец, пошла на поводу бесполезных принципов, искала правду. А нужна ли она тебе, Мэйзи?» Я снова сглотнула и прочистила горло. «Иначе я не смогу успокоиться даже там», — я указала глазами наверх. Мысленно я сказала себе, что если не узнаю всю правду, то не смогу изменить свою жизнь. Сегодня я не собираюсь умирать, но ему об этом знать не обязательно. Смирившись, я смогла признать для себя, что дядя не позволит мне выйти отсюда живой. Зажглись напольные светильники. Они всегда включаются автоматически в определенное время, когда наступает вечер. Дядя вздохнул и кивнул. Все началось с того, что я убил своего друга по неосторожности. Мы выпивали, и я даже не помню, что тогда произошло. Естественно, я сразу же обратился к своему брату. Но, как ты знаешь, он отказал мне в помощи. Я совершил преступление и обязан отсидеть наказание. «Но папа ведь не смог бы тебе помочь», — прохрипела я. Дядя усмехнулся, но не со злорадством, а с какой-то печалью, устала. «Ты мало знаешь о своем отце. В отличие от тебя, он иногда брался даже за те дела, где нужно было оправдать действительно виновного человека». Во время расследования он просто заметал все доказательства, а свидетели подкупал, чтобы те молчали. «Это неправда», — низким голосом отстояла я честь своего отца. «Откуда тогда у тебя такие большие деньги были на счету? Конечно, делал он это не ради себя, а ради дочек. Ты не переживай, во вкус Гарри не вошел. Таких дел у него было штук 5. Когда накопил нужную сумму, дал заднюю. И когда Гарри завязал с этим, именно тогда я обратился к нему за помощью. Я думал, что ради брата он в последний раз войдет в эту грязь, но мне не повезло. В итоге меня посадили, но мой адвокат все же смог скостить мой срок на 3 года. Затем добавил минус еще 5 лет. Для меня эти годы уже целая жизнь. Моя идеальная картинка семьи полностью разрушилась. Все в руинах. Огонь внутри меня погас. Вся моя борьба оказалась бессмысленной. Ради чего я боролась? Зная, что моя семья чиста и погибла по жестокой несправедливости, я была сильной. Но когда моя правда начала постепенно рассеиваться, оказавшись банальной иллюзией, ровно так же рассеивалась и моя сила. Я боролась ради своей семьи, но теперь мои желания меняются, и я хочу бороться ради себя. За решеткой в голове возникали много грешных мыслей, продолжил дядя, забирая мое внимание обратно на себя. Я изгонял их как мог, но в один момент я сломался и пошел на поводу тьмы, которая шептала мне план мести. Сначала я решил сделать больно твоим родителям через тебя и подослал Аарона. Но я забыл о том, что Аврора умная женщина и скроет твою боль от Гарри. Он бы не раздумывая лишил Аарона жизни ради тебя, и Аврора это понимала. На этот раз она уберегла семью от горя. Через решетку было тяжело осуществить свои планы, поэтому я терпел и гасил в себе жажду. Когда вышел, я стал изучать вашу семью. Все же много времени прошло, многое изменилось. Отступиться я не имел права. Встретился с братом, который смотрел на меня с виной, хотя даже не смотрел, а пытался, заставлял себя. Аврора вовсе старалась забыть меня. Она была холодной женщиной, смогла даже отказаться от нашего сына, в отличие от меня. Я прикрыла глаза, ощущая в носу противный укол, вызывающий неуместные в данный момент слезы. Благодаря Одри я смог найти Арчи и обо всем ему рассказал. И тем самым сделал его моим врагом. Заключила я свою мысль, открывая глаза. Дядя отрицательно покачал головой. «Нет, это не так. Арчи хотел подружиться с тобой и с Дженни, которая узнала о нем намного раньше тебя, но я уговорила ее ничего не рассказывать. Для этого я с ней встречался. Он хранил фотографию Авроры у себя, несмотря на обиду. Он очень хотел стать частью семьи, которая его отвергла. Я уже смотрела на него с отвращением. «Это ты погубил его?» — осуждающе отчеканила я. «Ты ворвался в его жизнь со своей грёбаной местью. Он наивный мальчик, я это сразу поняла. А тут родной отец его нашел, и ему ничего не оставалось, как следовать за ним и делать все, только бы ему было хорошо». Дядя опустил голову и вздохнул. «Возможно, в чем-то ты права, Мэйзи. Я втянул его в эту грязь. Но лишь раз, когда попросил его подкинуть записку в карман твоего друга. Я бросила взгляд на лежащего без признаков жизни Кристиана. Когда моргнула, из глаза вытекла горячая слеза. Я перестаю сдерживать себя, не нахожу для этого уже никаких сил. Каждое слово дяди давит на мое эмоциональное состояние, словно на меня один за другим опускают бетонные плиты. Я морально разрушаюсь. Правда поглощает меня и безжалостно убивает. Когда-то Яра заставляла полицию расследовать убийство своих родителей, я испугался за свою свободу. Все же ты дочь своего отца, и мне не стоило тебя недооценивать. Руками Кристиана я намеревался убрать тебя. Совершенно озверел от отчаяния. Выбрал его, потому что старший Митчелл вел мое дело и безжалостно унижал мое существование. Хотелось и туда пустить свои щупальца. Жаждал отомстить всем своим обидчикам. «Через их детей», — добавила я, смотря на дядю осуждающе, из-под лобья. Он поджал губы и выдохнул. «Иногда я даже мысленно благодарил Кристиана, что он не смог убить тебя. На тот момент я не был готов видеть твой гроб. Мной двигало немного вожделения, и от этой тьмы мне не удавалось освободиться даже после того, как отнял жизни твоих родителей. Я не хотел делать этого своими руками. Однажды я заметил парня, который по пятам ходил за тобой. Оказалось, что в нем тоже горит огонь мести, и зуб он точит именно на тебя. Я предложил ему извращенный вариант покалечить тебя сначала морально и отнять жизни родителей. На мое удивление, парень согласился, не раздумывая. Это как же тебе удалось так обидеть его?» Я ничего не ответила. Дядя кивнул и продолжил. «С этого момента все зашло слишком глубоко. Мэтью уже был неудержим и начал вести свою игру. Ему было мало, он хотел изводить и мучить тебя. Я не в силах был его остановить. Даже когда он завербовал Арчи, чтобы тот взаимодействовал с Томасом, передавая ему все указания по обольщению Дженни, я узнал обо всем слишком поздно, когда Арчи выронил фотографию Авроры на месте задержания, от которого ему удалось увильнуть. Но так вы смогли выйти на него. Тогда я понял, что его необходимо спрятать, изолировать. Сначала держал в своем доме под своим контролем, но после решил отправить на время обратно к приемной семье. Ну а когда Кристиан оказался слишком близко к правде, я дал приказ убрать его. Но Мэтью в своем репертуаре и начал свою игру. Он так сильно хотел заставить тебя страдать, что не остановился на родителях. Убил даже твою сестру. Крови Дженни на моих руках нет, Мэйзи. Есть, прошипела я. Если бы не ты, то Мэтью бы не созрел до такого безумства. Ты вырастил в нем это нездоровое желание иметь над моей жизнью власть. После Дженни он даже сжег мой дом. Поэтому тогда я понял, что все заходит слишком далеко, и предложил вариант с психиатрической клиникой, чтобы спрятать тебя от него. Не оправдывайся. Ты подкормил убийцу и источник моих мучений, обреченно высказала я. Во всем виноват только ты. Ты убийца своего брата, любимой женщины, как бы больно ни было, но я называю ее так для себя. Дядя опустил голову. Ты убийца своей племянницы и убийца Кристиана. Ты самое зловещее явление, которое появилось в моей жизни. С самого моего рождения рядом со мной находится источник моей погибели. Дядя резко встал со стула. Видно, что мои слова как кинжалы вонзились прямо в его сердце, и он уже не может контролировать свои эмоции. Чувство мести в нем медленно начало остывать после убийства моих родителей, а на смену ему приходило чувство вины и стыда передо мной. Поэтому он не знал, как со мной поступить с самого начала. Уничтожить морально, чтобы я сама вошла в петлю. Прямолинейно лишить жизни. Или же упекнуть в психушку. Но к его глубокому сожалению, я оказалась сильнее и выстояла все. Но теперь ему приходится вернуться к варианту с лишением меня жизни. Это решение дается ему тяжело, и оно не даст ему прожить спокойно. Мои проблемы были лишь с твоим отцом. Мне жаль, что все так получилось. И Мэтью чувством ненависти к тебе кормил не я один. Ты первая его подкормила. Как это низко с твоей стороны. Я боготворила тебя. Дядя шумно втянул в себя воздух и развернулся, но я не позволила ему уйти просто так. Я наполню его сердце чувством вины до краев. Я любила тебя. Дядя остановился, стоя спиной ко мне. Когда подслушала разговор родителей и узнала, что тебя посадят, я проплакала всю ночь. Но тем не менее папа поступил верно, несмотря на боль. А ему было больно. Каждый в своей жизни занимает позицию, и иногда нам нужно поступать так, как диктует эта жизненная позиция. Папа говорил как адвокат и поступил как адвокат. Ты же говоришь как убийца и поступаешь как убийца. Папа, в отличие от тебя, хотя бы знал, когда остановиться. А вот ты не смог. Дядя резко развернулся ко мне лицом. На нем застыла маска боли. Говоришь, стоит идти не по велению сердца, а разума? Это лучше всего. Человек, идущий по велению сердца, сентиментален, от чего исходят проблемы. А человек, идущий по велению разума, слишком жесток, от чего боль, разочарование и обида, порождающие позицию убийца. Посмотри на него. Дядя указал пальцем на Кристиана. Что диктует твое сердце? А твой разум? И сердце, и разум хотят, чтобы я спасла его. Да, я зла на него за его прошлое. Но он много раз спасал меня в этой жизни, и я обязана отдать ему этот долг. Папа всегда спасал тебя, помогал, и чем же ты отплатил? Вместо того, чтобы выяснить отношения как братья, ты убил его и не постарался даже встать на его место. Ты не знаешь, что он чувствовал, когда ты сидел за решеткой. А я знаю. И он приходил к тебе, его просто не пускали. Дядя приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Последняя информация его удивила, и он не скрыл этого. Иногда у нас просто не получается сделать так, как от нас ожидают близкие. В такие моменты стоит разломать в себе эгоизм, обиду и войти в положение родного человека. Я вошла в положение Кристиана. Этим я закончила свою речь, смотря на дядю. Он недолго думал, опустив глаза, прежде чем ответить. Уже ничего не изменить, Мэйзи. Теперь у меня есть сын, которого я обязан защитить и отдать ему всю свою нерастраченную любовь. Тебя я не смогу защитить. Я улыбнулась сквозь слезы. «Конечно, ты не можешь, но ты смог отнять мою защиту, моего отца». «Прости, дорогая», — Дядя развернулся и покинул меня, сгорбившись, словно мои слова натянули груз на его плечи. Этим поступком он приписал себе неутешительный приговор. «Отныне я борюсь для себя, а ради себя я готова пойти на многое. Решетка покажется дяде самым лучшим местом для наказания, нежели мой метод». Я быстро избавилась от веревок, которые слабо окутывали мое тело. Ноги казались ватными после долгого сидячего положения. После грубого удара о стену все мое тело болело, но я готова терпеть эту боль. Я бесшумно проникла в свою спальню и нашла свой пистолет. Зарядила его и вышла обратно в гостиную. Руки дрожали. Раньше я использовала это оружие только для того, чтобы напугать. Никогда не думала, что мне когда-то придется применить его по назначению. Я снова встала рядом со стулом, на котором долгое время сидела, и испытывала мучения для души, если бы не Кристиан, то ждала своей кончины. И сейчас в гостиную вошли те самые, решившие, что имеют право распоряжаться моей жизнью. Они не ожидали увидеть такую картину перед глазами, когда я с пистолетом стояла свободно от веревок и целилась в одного из них. Я нажала на курок, и раздался выстрел. Мэтью закричал грудным голосом и упал на одно колено, зажимая рану, из которой хлестала кровь, пока я решила выстрелить в его бедро. «В сторону отошел!» — приказала я дяде, который поднял руки и выполнил мое требование. Я подошла к Мэтью и вытащила его пистолет, бросая его в холл. «Ты такой жалкий!» — повторила я его слова, которые днем адресовал мне. Мэтью прыснул от смеха. Он поднял голову и смотрел прямо на дуло моего пистолета, облизав губы. «Стерва поганая!» Я надавила на его плечо ногой, после чего он рухнул на пол, зажмурившись от боли. Держала его на мушке пистолета, а дядю, который вжался в стену и смотрел за представлением, контролировала глазами. «Не стоит меня провоцировать. В последнее время только и получаю удовольствие от представлений, как убиваю тебя». «Да чем ты тогда отличаешься от меня?» Я подошла к нему ближе и надавила ногой на его рану, отчего Мэтью закричал. «Не скули, не сравнивай нас, отребья. Я стреляю на вполне законных основаниях в таких ублюдков, как ты. А ты стреляешь, потому что хочешь заработать денег на трупах. Дядюшка ведь заплатил тебе за работу, правда, дядюшка?» Вжавшись к стене, он не мог проговорить ни слова. Чувствовал страх перед смертью. Эта эмоция поселилась в его сердце, когда он увидел мое состояние. Оно неадекватное и не свойственно мне. «Передавай привет дьяволу, ублюдок!» Со всем остервенением проговорила я и выстрелила, пуская пулю в его гнилое сердце. Наказание тем, кто губил мою жизнь, заключается только в том, что после таких игр со мной я уже отнимаю их жизни. Входная дверь открылась и захлопнулась. Через несколько секунд у входа в гостиную возник Арчи Беллоус. «Папа!» «Стой на месте!» — приказала я, направляя на него пистолет. «Нет, Мэйзи, прошу тебя!» Прорезался голос моего дяди. «Не трогай его, прошу!» «Ближе, вставай сюда!» Давала я указания новому гостю сегодняшнего правосудия, целясь в него. Его я не хотела трогать, даже не думала о нем. Но стоило ему войти в эту квартиру, как в моей голове внезапно нарисовался новый извращенный план, который пойдет против дяди Пола. Если бы не появление его сына здесь, то я бы еще думала над тем, как отомстить ему за свои страдания. Он встал рядом с трупом Мэтью, осматривая его с тошнотворным видом. «Приехал папу спасать?» — нежно спросила я у него. Арчи поднял на меня свои невинные глаза. «Мэйзи, я ничего не знал, но все равно прости меня. Как трогательно. Ты хотя бы знаешь, кто убил маму?» «Не надо!» — снова вскрикнул дядя. Арчи стоял с непонимающим лицом. «Вижу, что не знаешь. Вот он!» Я указала пистолетом на дядю. «Дал приказ ему!» Теперь указала им на мертвого Мэтью, который впоследствии убил моих родителей и твою маму тоже. Я разговаривала с ним, как с маленьким ребенком, кого и видела в нем. Его действительно очень легко подстроить под себя. «Папа, это правда?» — с неверием спросил он. «Сынок, это...» «Как ты мог убить маму?» — заверещал Арчи. «Мэйзи, зачем?» — заорал дядя со слезами на глазах. «Зачем? Это ты меня спрашиваешь, зачем? Я такой же невинный ребенок, у которого отняли родители, как и твой сын. Ты со мной был безжалостным, тогда почему я должна тебя жалеть? Око за око. Разве это не твое правило? Папа погубил твою жизнь, так ты сделал хуже и вовсе убил его. А я лишь люблю правду, которой делюсь с мальчиком, которого все обманывают всю его жизнь». Дядя рухнул на колени, полностью отчаявшись. Я вздохнула после эмоциональной речи. Я посмотрела на такого же отчаявшегося Арчи. В моей голове возникла безумная идея, и от этого греха мне никогда не отмыться. Но тем не менее я обязана. Иногда нам приходится поступать гадко, чтобы успокоить душу. Мне известно, каково это терять близких. А тебе, дядя Пол? Он поднял голову, смотря на меня с испугом. На его лице отразилась догадка, когда он посмотрел на своего сына. «Мэйзи!» — раздался выстрел. Я нажала на курок, когда целилась в Арчи, но при этом смотрела на дядю. Мертвое тело рухнуло на пол, а дядя замер и с неверием смотрел на тело Арчи. «Теперь и ты знаешь», — обреченно проговорила я, опуская руку с пистолетом.